Я не это имел в виду. А? Я собирался просить вас, сэр, чтобы вы были так добры и пока что не говорили ничего о моем внуке, сэр. Джулиус остановился и изумленно посмотрел на него. Это почему же? Видите ли, сэр, я оказался, так сказать, в неловком положении. Ну, не вы один. Неужели вы всерьез надеетесь скрыть это? Конечно, нет, сэр Джулиус. Это я понимаю. Просто мне было бы приятнее, чтобы об этом стало известно после того, как разъедутся гости. Мне не хотелось бы предстать перед мисс Карстерс и леди Камиллой в качестве члена семьи. Вы понимаете меня, сэр? Леди Камилле, к несчастью, уже сказали о мезальянсе мистера Роберта. Это очень огорчило нас обоих. Если бы вы, в свою очередь, посчитали возможным больше ничего не говорить об этом деле, сэр, я был бы вам очень-очень крайне благодарен. На мгновение сэр Джулиус поколебался. Когда он заговорил, обычное добродушие ему изменило. «И только поэтому вы хотите скрыть столь важный факт?» — спросил он. «Не понимаю, сэр. А вам не пришло в голову, что сержант Роджерс тоже может им заинтересоваться?» «Не понимаю, как это касается сержанта Роджерса, сэр». «Не понимаете, Брикс. А вы подумайте. За минуту до смерти мистер Роберт готов был объявить, по его словам, важную новость». «Сержант Роджерс спрашивал меня, знаю ли я, в чем дело?» «Разве он не спрашивал вас о том же?» «Да, сэр Джулиус, признаюсь, спрашивал». «Теперь мне совершенно ясно, о каком деле шла речь. Вы ничего не сказали ему, Брикс?» «В данных обстоятельствах, сэр, я не считал это необходимым». «А может быть, вам просто надо было кое-что утаить?» «Право, сэр, не знаю, что и сказать». «Раз вы делаете такое предположение, это... я никак не мог ждать этого от такого джентльмена, как вы». «Давайте оставим на время вопрос о джентльменстве. У Роджерса хватило любезности намекнуть, что у меня была причина убить мистера Уорбика. Не вижу. Почему у вас должно быть лучшее положение, чем у меня? В этом деле каждый за себя, Брикс. И если вы не расскажете полиции все на чистоту, я в своих собственных интересах вынужден буду информировать Роджерса». Брикс нервно глотнул слюну и сказал: «Хорошо, сэр Джулиус. Я сейчас же повидаюсь с сержантом, однако я хотел бы заметить, да? Видите ли, сэр, я так понимаю, мы вроде как пришли к тому, что мистер Роберт совершил самоубийство». «Забудьте о самоубийстве, Брикс. Я убежден, да вы сами увидите, что сержант Роджерс о нем тоже забыл». «Хорошо, сэр. А что касается дам?» «Положитесь на меня, Брикс. Я считаю это вашим личным делом». Когда Джулиус наконец вернулся в столовую, завтрак уже кончился, но гости еще не разошлись. Он застал их у камина, унылое, нестройное трио, объединенное общей тревогой. Когда он вошел, все повернулись к нему. «Да», — сказал сэр Джулиус, отвечая на немой вопрос в их глазах. «Мой бедный кузен скончался. Кончина его была очень мирной». Никто не ответил. Миссис Карстерс громко вздохнула, и вздох ее в тишине прозвучал почти как шипение. Доктор Ботвинг, засунув руки в карманы, тихо покачивал головой. И вдруг Камилла заговорила резко и неестественно. «Вот уже двое. Роберт лежит в гостиной, а дядя Том в своей постели наверху. Нас осталось четверо, четверо оцепленных этим чертовским туманом и снегом. Чья теперь очередь, как вы думаете?» «Камилла, дорогая!» — воскликнула миссис Карстерс. «Не надо так говорить, вы расстроены. Все мы, конечно, горюем о бедном лорде Орбите, но я хочу уехать отсюда», — продолжала Камилла, не обращая внимания на ее слова. «Уехать пока не поздно. Над этим домом проклятие, здесь пахнет смертью. Мы здесь в опасности, каждый из нас. Неужели никто из вас не чувствует этого? Неужели вы не понимаете, что чем дольше мы здесь останемся...» «Что касается этого, миледи», — сказал нарочито невозмутимо доктор Ботвинг, «к сожалению, у нас пока нет выбора». Его слова прервал сильный стук в окно. Все обернулись на этот звук, но миссис Карстерс первая поняла, что это значит. «Все в порядке», — воскликнула она неожиданно весело и уверенно. «Разве вы не видите, Камилла? Туман растаивается. Пошел дождь». Последствия оттепели. «Прежде всего, вы должны были рассказать это мне», — сурово сказал Роджерс.